хорошей жизни для всех. Они закончили обед и сидели у окна, беседуя. Груня хлопотала по дому, то прибирая со стола, то зачем-то спускалась в подполье, то бралась подбеливать печку. Иногда она, потряхивая черными косами, подбегала к ним и вставляла в разговор свое слово. Не хотелось уходить из этого дома. Таким теплом и согласием веяло здесь. И беспокоило только одно. Порфирий знал, что его ждет Клавдия. Сварила обед и не ест. Сидит голодная. Это ее постоянное правило — за стол не садиться одной. Мезенцев тоже проникался все большим доверием к Порфирию. Он ему нравился. Заметив, что Порфирий все чаще поглядывает в окно, видимо, собираясь встать и попрощаться, Ваня взял его за руку. «Знаешь что, Порфирий, ты останься. Сегодня тут соберутся у меня. Ты послушаешь. Тебе это нужно». И Порфирий остался. Первым прибежал Кузьма Прокопьевич. Заглянул к печке, где щипала лучину Груня, готовясь ставить самовар. Пошептал ей что-то на ушко. Груня смущенно засмеялась. Кузьма Прокопьевич быстро подобрал с пола лучинки, переломал их об колено, подал Груне и, отойдя, тихонько уселся в дальний уголок. Будто всей энергии у него только и было, что переломать лучинки. Вскоре пришли Лавутин с Петром. Лавутин вызвал Ваню за дверь, строго спросил. «Это кто у тебя?» Ваня сказал горячо, «мой друг. Сегодня в мастерские к нам поступил на работу. Ты почему же, не спросясь, позвал его? Кто, кроме тебя, его знает?» «Я знаю», — сказал Ваня. Он готов был чем угодно поручиться за Порфирия. Человек, так настойчиво ищущий лучшей жизни, перенесший так много тяжелых испытаний, не подведет. Нет-нет, Порфирий не выдаст. «Да ты-то сам хорошо его знаешь», — настойчиво повторил Лавутин. «Хорошо», — твердо выговорил Ваня, — «головой за него отвечаю». «Как по фамилии?» «Коронотов. А Лиза, которую взяли жандармы на Манберговском участке, его жена». Лавутин смягчился. «А, вон кто. Что же ты сразу не сказал?» Ваня объяснил, что Порфирий и Лиза жили не вместе, и рассказал, почему так у них получилось. Но это дело не меняет, за Порфирия все равно он ручается, как за себя. Когда они вернулись в дом, Петр вел осторожный разговор с Порфирием. Лавутин с порога весело крикнул ему: «Петя, не стесняйся, свой человек и наш новый рабочий». У Порфирия счастливо забилось сердце в груди. Его считают своим человеком, доверяют ему. Он весь собрался, подтянулся. Появились еще двое рабочих из кузнечного цеха, Севрюков и Пучкаев. Пошептались с Петром. «Морозова что-то нет, но мы его и дожидаться не будем», — решил Петр. «Давайте к столу все поближе. Ты, Груня, поставь-ка нам чашки, поняла? На вечеринку будто сегодня мы собрались, а сама в окошко поглядывай». Груня им нагромоздила на стол, какой попало посуды. Не так-то много было чайных чашек у нее. «Я думаю, товарищи, начнем», — сказал Терешин, когда все уселись. Груня окликнула его от окна. «Филипп Петрович идет», — проговорила она, — «и с ним кто-то еще незнакомый». «Вот видишь, Гордей Ильич», — укоризненно заметил Лавутину Петр, — «договорились мы с тобой об одном, а он еще тянет с собой». «Я звал только его одного». «Так и говорил ему», — оправдываясь, сказал Лавутин. «С ним кто еще?» — спросил Петр. К окну подбежал Кузьма Прокопьевич. «А, так с ним тот, приезжий, вспомнил я и фамилию, Будкин». Петр сощурился. «Ага, ну тогда пусть тебе». Войдя, Филипп Петрович стал креститься на иконы. Будкин прошел прямо к столу, на ходу бросив на кровать фуражку. Одет в этот раз он был не по форме, поношенный коричневый пиджак и давно не глаженные брюки. Лавутин сидел в одном конце стола, заняв его во всю ширину, Петр с Мезенцевым в другом.